может исправить несправедливость судьбы по отношению к достойным людям. Генрих сегодня тоже не в духе, но все равно. Я иду на штурм, и вам придется признать, что я ваш верный союзник и добрый друг. Ах, Диана, вы так добры, так прекрасны. Я готов заявить об этом во всеуслышание, — галантно поклонился конетабль. Ну и вы, когда я верну вам милость короля, вы тоже не покинете меня в нужде, не так ли? О, дорогая Диана, все, что я имею, принадлежит и вам. Ну хорошо, — отозвалась Диана с многообещающей улыбкой. Она поднесла свою изящную белую руку к губам сановного поклонника и, подбодрив его взглядом, направилась к королю. Кардинал Лотарингский, не отходивший от Генриха, расточал все свое красноречие, дабы предсказать королю удачное разрешение смелой затеи в Скале. Но Генрих прислушивался не столько к речам кардинала, сколько к своим беспокойным мыслям. В эту минуту к ним подошла Диана. «Бьюсь об заклад», — смело обратилась она к кардиналу, — «что ваше преосвященство изволит чернить перед королем бедного Монморанси». «О, сударыня!» — воскликнул Карл Лотарингский, ошеломленный неожиданным нападением. «Я призываю в свидетели его величества, что самое имя господина конетабля ни разу не было произнесено во время нашей беседы». «Совершенно верно», — вяло подтвердил король. «Тот же вред, но другим способом», — уколола кардинала Диана. «Если говорить о конетабле не полагается, а забывать о нем тоже нельзя, что же мне остается делать, сударыня? Как что? Говорить о нем и говорить только хорошее». «Пусть так», — лукаво подхватил кардинал, — «повеление красоты — закон для меня. В таком случае я буду говорить о том, что господин де Монморанси — выдающийся полководец, что он выиграл Сен-Лоранскую битву и укрепил благосостояние Франции, а в настоящее время для завершения своих подвигов затеял отчаянную схватку с неприятелем и проявляет неслыханную доблесть под стенами Кале». «Кале, Кале, кто бы мне сказал, что там творится?» — пробормотал король. Из-за всей этой словесной перепалки до него дошло только одно это слово. «О, ваши похвалы, господин кардинал, поистине пропитаны христианским духом», — сказала Диана. «Примите благодарность за столь язвительное милосердие». «По правде говоря», — отозвался кардинал, — «я и сам не знаю, какую еще хвалу воздать этому бедняге Монморанси?» «Вы плохо ищете, ваше преосвященство. Разве нельзя отдать должное тому усердию, с которым конетабль собирает последние средства для обороны и приводит в боевую готовность сохранившиеся здесь остатки войска, тогда как иные, рискуя, ведут главные наши силы на верную погибель в безумных походах?» «О, — проронил кардинал. — К тому же можно добавить, — продолжала Диана, — что даже тогда, когда неудачи ополчились на него, он ни в коей мере не проявил личного честолюбия и помышлял только об отечестве, которому отдал все, жизнь, которой рисковал, свободу, которой так долго был лишен, и состояние, от которого сейчас ничего не осталось». «Вот как?» — якобы удивился кардинал. «Именно так, ваше преосвященство, и примите к сведению, господин де Монморанси разорен». «Боже мой, разорен?» — переспросил кардинал, а беззастенчивая Диана не унималась. «Разорен, и поэтому я настоятельно прошу, ваше величество, помочь верному слуге». Король, занятый своими мыслями, ничего не ответил. Тогда она снова принялась за свое. «Да, государь, я вас убедительно прошу оказать помощь вашему верному коннетаблю. Его выкуп и те военные издержки, которые он понес на службе вашему величеству, исчерпали последние его средства. Государь, вы слушаете меня?» «Простите, сударыня», — отозвался Генрих, — «но сегодня вечером мне трудно сосредоточиться. Я никак не могу отогнать от себя мысль о возможной неудаче в Кале». «Тем Тем более вы должны помочь человеку, который заранее готовится смягчить последствия будущего поражения».